Вань, привет. Привет. С масленицей тебя. А? С масленицей тебя. А, сегодня разве масленица? Да, сегодня вот уже несколько дней масленица идет. Ты это знаешь? Я не слышала. Блины пекла? Нет. А мы тут уже с Мари блины печем. Правильно делает. Приходи к нам, блинов поедим. Спасибо. Придешь? Нет. Я мятный чай заварю. Давай к нам, спускайся. Да нет, я не люблю куда там ходить. Да ладно, уже как родные с тобой стали. Да. Ну да. Мы уже знаешь, сколько в одном доме живем с тобой? Все живут в одном доме. Что нового-то у тебя? Ничего. Родные не приезжали? Нет. И даже с масленицей не поздравили? Нет. А ты еще на них квартиру вот переписала, Валь. Ну вот как это вот понимать? А они даже к тебе не приехали. Ну это как? В полиции. А Руслан? Руслан со своей девкой. Какая у него девка-то? Симпатичная. Я просто знаю, что он с нашей Марией только трахался, и все. Ни с какой Марией он не трахался. Она мне сама так сказала. Ну, проститутка чего хочешь наговорить. Не, ну, Валя, вот ты почему нас осуждаешь? Почему ты его проституткой называешь? Ну да, проституция, она на вокзале занималась. Ну вот поэтому мы ее и взяли. Мы что, плохие люди, что ли? Ну и сейчас она этим занимается. Ну и что, она как бы зарабатывает, как бы. Это на обычная профессия. Пиздой зарабатывать. Ну да, а что такого-то? Ну, смешила. Ты такая веселая прям сегодня. Валь, а вот ты, когда с Путяевым жила, вы, ну, День Святого Валентина справляли? Чего? Ты, когда с Путяевым жила, вы День Святого Валентина справляли? Нет, не справляли. Просто вот Мария мне такой секс подарила на День Святого Валентина, просто отпад был. Валь. А. Я говорю, она мне секс подарила на День Святого Валентина. Это ваше дело, а мне это не интересно слышать. Говорить. Валь, а тебя Путяев вообще лапал? Как это лапал? Ну, там, знаешь, обнять сзади, там, мять сиськи, вот так вот. Нет, он не развратничал. Ну, это не развратничество, это просто ты как показываешь свою любовь. Нет, не тяпал. А у нас вообще с Марией опять инцидент произошел. По моей вине, конечно. Я захотел анального секса с ней. Начал ее пердолить, а она обосралась. Ой, фу, гадость. Ну это по моей вине, Валя. Можешь мне о своей гадости не рассказывать, меня тошнит. Ладно, не буду гадости рассказывать тебе. Это, Валя, что там насчет квартиры там? Ну, твои, мы же тебе задаток уже дали, как бы, и документ, ну, как бы, подписывай, или чё? Мы что? Просто... охуел, что ли, ёбаная тварь? Так мы... за сколько ты продаешь? 3 миллиона тебя устроит? За 3 миллиона ты себе 2 купишь. Так я твою хочу, мне именно твоя нужна, Валь. Да, ну что ты, не наебёшь. А сколько хочешь?